Глава 25. Дела в Леванте. Телепортировал всех разом на утес ценой 70% резерва одного камня, что считаю нехилым расходом. Далеко мы забрались. И кажется теперь, что плато не прямоугольное, как на карте у Папани, а квадратное. Девушки никакие. Обожрали их так, что неясно вообще, как малышки двигались. Обкусали глубоко до мяса. Вылечил тела, но не мозги. Я не психолог, но начальник. 5 дней выходных дал, мы и так опережаем график. Потерянные вещи вытянул даже через защиту гробницы, но с трудом. Автомат с магазинами и подсумком еще куда ни шло. Щит граненый, который Нелли выронила, тоже. А вот с новыми трофеями пришлось повозиться. Золотой меч удалось явить, я успел его коснуться. Корону, к сожалению, хрен. Клинок Сируса оказался непростым. И это не про то, что на вид он из золота. Будучи габаритами аж на треть больше Кошкиного, он практически невесомый, когда за рукоять держишь. Но стоит замахнуться, начиная с определенной скорости в пространстве, он приобретает вес до колоссального и бреет как лезвие. На деревьях проверено. Нелли его заслужила, ей и оставил. Наши первые совместные трудности показали, что пока только на суккубку в боевом плане можно положиться. Она и легче всех отделалась, и действовала четче, а этим двоим нужно больше тренироваться и практиковаться. Стоит подумать и о доспехах нормальных, особенно магичке, которая дала просраться. Чуть кровью не истекла. А когда вернулись, взяла 3 камня, как договаривались, и умотала в градир, дав понять, что я ей не нужен. Да и всех нас в гробу она видала, по крайней мере, на свои полученные выходные. Вернулись, душ принял после всех, поспал 3 часика и на обед семейный стал собираться. Соскучился что-то я по мордам родных, сил нет. Перенесся в холл длани ко времени. «Обереги, амулеты, все магическое. Скройся, обморок!» — бросаю адепту. Гвардия короля в белых плащах вместе с ним от меня шарахается. «Наверное, только я так могу». Еще утром чуть не сожрала лавина скоробеев и не покромсали ловушки, а днем я, причесанный и свежий, усаживаюсь за королевский стол в тихой мирной обстановке, где я всех люблю и всем улыбаюсь. За столом уже все сидят в прежнем составе. Королева, наложницы, мои братья с сестрами и невеста Эрика, Сусанна. Жениха Ангелина Северина только нет. Королю поклон, всех приветствую сходу. Аргирис, хмурый, сразу жестом пригласил за стол нетерпеливо. Королева жрет за обе щеки, наложницы клюют по чуть-чуть, молодежь в тарелке уткнулась, посмотрев на меня украдкой. Понимаю, что жизнь у них так скучна, что даже жалко ребят. «Тебе не было 1,5 рака», — бурчит король. «Прошу простить, ваше величество, пришлось прошвырнуться в Фелисию Кузимиру в гости», — отвечаю приподнято. «Вот как?» — вздернул брови король. «Обычно дальше он повышает голос». «Выполнил обязательства по браку, поучаствовав в ритуале», — констатирую. «Теперь принцесса Нелли официально моя жена». «Мои поздравления», — говорит папаня безрадостно. «Однако ты должен был спросить моего разрешения, прежде чем отправиться». «Пришлось действовать быстро, отец». «Действовать быстро», — повторил язвительно, глаз с меня голубых и пытливых не сводя. «Да, и теперь за мной клан 5-й коготь числится». Добавил, и королева поперхнулась. Зазвенела упавшая на пол вилка, подскочили слуги. «Что значит числиться?» — встрепенулся король. «Ребята стали переглядываться, а мне только веселее». «Я теперь принц 5-го когтя», — заявляю, откидываясь на спинку стула. «Отныне меня можно называть Кристиан 5-й коготь. Принц Фелисии по 2 основаниям, как муж принцессы и как глава клана. Королей у них нет». Недавно узнал, что только Фелис Сирус был королем, да упокоится, наконец, его душа. Отчеканил с удовольствием. 15 секунд длится пауза. Никто не дышит, ждут реакции короля, видимо. «Не расскажешь, как так вышло?» — спрашивает король, отложив приборы и посмотрев на меня пристально. «Хвост оторвал», — отвечаю, посмеиваясь. «Всего-то?» — недоумевает. «Ага. Хочешь коготь? Рви хвост. Поговорка у них такая». Рассказываю с задором и сиянием, поглядывая на молодежь. «К примеру, ты, Эрик, захочешь филистский клан, рвешь хвосты главарей себе на воротник, и 30 000 ушастых идет в придачу. А девственницы там пальчики оближешь». «Кристиан», — раздается от королевы сварливая. «Ты, я вижу, распоясался совсем. От рук отбился», — бурчит король, не оценив шутки. А вот Ангелина, похоже, оценила. лыбится себе под нос. Линелла тоже сжимает губёжки отчаянно. «Прошу прощения, Ваше Величество». «Юзимир не стал оспаривать?» — выпалил вдруг Аргирис. «Конечно нет. Он же не самоубийца», — ответил уже серьезным тоном. Король снова вздернул брови, а затем рассмеялся. При том, что весь остальной стол в траурных настроениях так и остался. Поболтали? Кушаем. «Никто не хочет в висящем саду прогуляться?» — спросил я между делом молодежь. Молчат. Насупились. «Понимаю, дел много», — комментирую с сарказмом. «Подготовка к войне, организация обороны в длани и покоях требует все свободное время». «Я действительно участвую в укреплении обороны города», — выдал Олаф зло. «Какой молодец!» — хмыкаю. «Не тебе судить!» — бросил тут же. «Олаф!» — сделал замечание король. «Я смогу», — раздалась от Ангелины чересчур решительная. «Я погуляю с тобой, Кристиан». Посмотрела еще с такой опаской. Братья переглянулись. «Они меня боятся, что ли? Похоже, после того, как я тут королю перечил, еще больше опасаются». Только папаня продолжает смотреть как-то изучающе и с интересом. Дальше трапезничаем в тишине. Первым покидает стол король, резко подорвавшись. Все поднимаются следом, он уходит в молчании и задумчивости. Хочется и мне уже свалить из зала, но я настойчиво жду Ангелину, которая настойчиво не хочет уходить, слишком долго ковыряется в тарелке. Братья тоже сидят, волком посматривают на меня. Когда деваться уже некуда, сестра поднимается, с ней я и все три брата с тревогой, будто в последний путь ее провожают. «Я же сказала, что пойду», — произнесла жалобно и слабенько повесила лапку на выставленный мной локоть. «Мы будем рядом», — выдал Эрик нам вслед. «Да пипец, они меня, видимо, монстром считают». Добрались до висящего сада, где впервые встретила Миру, в неловком молчании, но под руку. «Ты в курсе, что я не кусаюсь?» Завожу разговор, когда начинаем прогуливаться вдоль благоухающих цветочных клумб, где я борюсь с воображением, ибо кажется, что золотые скарабеи в травке копошатся. Молчит, вся в напряге. «Ангелина, я все тот же Кристи, с которым ты пила и боролась, делилась секретами», продолжаю, поворачиваясь к ней. А принцесса аквамариновые глазки прячет. С такого ракурса и часть нежной груди видно через свободную шнуровку корсета. Да и сама она вся понежнела. Не чувствуется прежней боевой хулиганки. «Нет», — выдала и сглотнула. «Что нет? Тебя даже Гунуа боится, а отец сделать ничего не может. Ты другой», — говорит тихо. «Какой другой?» «От тебя веет смертью. Глаза дикие стали, словно ты только из бойни вылез», — выдает уже смело. «В тот раз подумала, что ты хочешь кого-то убить, а теперь что уже убил?» «Сегодня утром была заварушка, признаю. Пришлось не сладко, но мы победили». «Вампиров по подвалам Леванта ловишь?» «Да, в том числе. Нечисти всякой хватает», — отвечаю на выдохе. «Что ты от меня хочешь?» — едва ли не взмолилась. «Расставить все точки», — отвечаю сразу. «Я на вас не злюсь, понимая, что такое магистрат. Вы мои братья и сестры, как прежде. Я буду вас защищать». «Польщена, но мы не беспомощные». «Надеюсь, что так». Помолчали немного. Разговор не идет совсем. «Вам не скучно сидеть все время в длане? За стенами города есть отличная таверна, где я завсегдатай. Там и поплясать можно от души. У меня есть несколько дней, почему бы не собраться?» «Не до плясок. Тем более король издал указ. Мы не можем покидать Левант. Хотя тебе, похоже, распоряжение отца по боку». Молчу теперь я. «Как с лошади упал, переменился», — продолжает Ангелина. «Другой человек, сразу и не поняла. Кто ты? Ответь честно. Куда дел Кристи?» Трудно даются ей эти слова, а я даже не заметил, как невольно сглотнул. «Я потерял память, пролежав без сознания два рака. Считай, все познавал с нуля». Оправдываюсь. «Никто не знает, как ты упал, мы расспрашивали», — заявляет Ангелина. «Когда-то я тоже падала с седла, и рак пролежала без сознания, но все былое помнила, очнувшись». «Ты серьезно?» «Да. Я тебе больше скажу. У Эрика был подобный недуг. На него бревно в детстве упало, но и он не перестал быть тем, кто есть». Вскоре распрощались. Ушел из длани с грузом на сердце. Чужой я им, и ничего с этим не поделать. Похоже, магистрат магии промыл мозги всей семейке. Странные чувства вдруг возникли. Если Ангелина не соврала, то странный рок постиг семью короля. Трое детей были в коме. Бывает ли такое совпадение? Не думаю. До вечера мотаюсь по Леванту. Решаю мелкие дела, подгребая хвосты. Нет, не пушистые. Бррр, как вспомню, ужас. Навестил Сабрину. Окрепла, разрумянилась и повеселела. Скачет по универу, как ни в чем не бывало. И ничего не помнит о тех днях, когда при смерти была. К исходу дня переместился в нашу таверну придорожную. Это мой штаб восстановления и центра сбора информации. Забрал все оставленные донесения у хозяйки и после вкусного ужина стал изучать за большим и самым чистым столом в таверне, который никто, кроме меня и моих людей, не занимает. При моем появлении весь второй этаж посетителей исчез за 3 минуты. Даже самые пьяные ретировались, скатываясь по лестнице. В тихой мирной обстановке и одиночестве думается хорошо. По итогу рейда в Фелисию у меня целый клан и желтый камень дракона. Второй зеленый могу забрать в любой момент, но пока не вижу смысла творить переполох у Узимира в клане. Мне достаточно знать, что он в тех камнях. На площадь со злополучной ареной могу переместиться хоть сейчас. В ускоренном режиме разбить камни алтаря и вытащить камень. Никто не поймет, что произошло и кто злодей. Поэтому считаю, что и второй у меня в кармане. А точнее, 8-й. Остался последний прозрачный бриллиант «Жизнь дракона», но я понятия не имею, где он. Остается ждать, когда он притянется к большинству. Иногда кажется, что чую его где-то рядом. Вероятно, есть хитрая темная лошадка, которая тихо владеет им и выжидает. При всей грузоподъемности проблем меня радует одна очень легкая, ветреная, свободная мысль. Я научился летать. И завтра же с утра займусь практикой в окрестностях утеса под чутким руководством гарпий. Они точно будут в восторге. Заодно наведаюсь в самую дальнюю шахту с таинственным люком, о котором мне поведал инженер Валиант. Ну а пока я уж точно не в восторге от пришедшего внезапно человека. Женщина в легком черном пальто с серебряной выработкой и лоснящимися по нему вьюнками смольно-черных кудрей поднялась по скрипучей лестнице и, как ни в чем не бывало, направилась ко мне с легкой... я бы сказал, даже саркастической улыбкой. Насыщенно зеленые глаза смотрят сочно, румяные щеки с ямочками добавляют харизмы, но это все не отменяет моего желания придушить эту суку. Да, она помогла. Да, она пошла против обвинителей в суде, но это не отменяет ее вины. Она давно копала под шатурой и добилась своего. Мой соотечественник мертв, а эта лицемерная пи***а улыбается, будто ничего не произошло. Поэтому в ответ смотрю с презрением. Я абсолютно серьезен. Останавливается в 5 шагах от стола. Без шпаги пришла и не по походному. Значит, где-то остановилась. Серебра и света, Крис, здоровается, продолжая сиять. Оказывается, тебя в городе знает каждая собака, и ни одна не говорит о тебе плохо. Смотрю на нее пристально и не знаю, как реагировать. Отодвигаюсь на стуле, чтобы не ломать. И замедляю время в максимальной заморозке, чтобы куртизанка глазом моргнуть не успела. Преодолеваю пространство в боевой форме 3-го уровня, заходя ей за спину. Являю синий мрак и заключаю в лезвие ее шею. Вогнутая тем и хорошо, что деваться ей некуда. Вроде еще не отрезана башка, но ты обречен. Выходит намного быстрее магического скачка, при котором контуры нужно являть. Да и успела бы она всплеск магический уловить, а здесь даже волосы не всколыхнулись толком. Вернул время, Ревекка так и осталась стоять, замерев. А я обхватил за твердый живот, почти под грудью без лифа, прижимая к себе вплотную и чувствуя ее упругие ягодицы своим бедром, которое уперлось ей между них. Теперь уж точно никуда не денется. «Не стал пока рубить башку. Ты бы даже не поняла, что с тобой случилось», — прошептал ей в ухо. «А надо, чтоб поняла». «Ого, не думала, что ты и так умеешь», — раздалась восторженная. «Вот же актриса! Учащенное сердцебиение не скроешь, как и напряжение во всем теле». «Я еще и не так умею, кошка драная», — говорю, смакуя слова. «Было бы желание, разобрал бы по кирпичикам ваш ебучий магистрат и оторвал башку Серигру». «И что помешало?» — спрашивает, продолжая изображать сарказм. «Как что? Дети? А ты с принципами? А ты точно та самая кошка драная? Или ее сестра-близнец пришла? Такие вопросы задаешь, дура!» — выругался. «Я Ревекка», — говорит уже серьезно. «А по поводу Серигра не горячись. Тебе с ним не справиться, какими бы фокусами не владел». «Да ну! Этот трус уже от меня сбежал у разлома. Еле ноги унес, вредитель херов». «Понятно». «Чего пришла голова говорящая, а?» «Намекаешь, что уже срубил? А давай!» «Чего пришла, спрашиваю?» Чую, губами зашевелила. Так, внимание на пол. Если телепортируется, увижу, а начнет перекидываться, башка сама слетит. Размывается шевелюра внезапно. За мгновение крутанулась магически и уже лицом ко мне. Очень-очень близко. «Ну уж точно не причиндалы тебе оторвать», — заявляет Ревекка уже с серьезным лицом, обозначая свою лапу с когтями под 3 сантиметра на моей промежности, где я тут же ращу золотой щиток. «А вот хрен тебе!» «Ну уж точно не получится», — отвечаю спокойно. «И здесь переиграл», — брякает наигранно разочарованно. «Тсс». Прерываю с заметным цинизмом, прислоняя указательный палец к ее губам с когтем примерно на сантиметр больше тех, что вырастила она. И все же я удивлен, что она может и частично что-то вырастить, а значит, она опасна вдвойне. «Впечатляюще», — шепчет глаз с моих не сводя. «Позволь мне сдаться». Убираю клинок, отпускаю ее, присаживаюсь обратно. Она все наблюдает, оставаясь на месте. «Ну, говори», — бросаю уже обыденно. «Все равно не убью. Она выполняла приказы Сиригра. Может, и сейчас выполняет». «Меня изгнали из магистрата магии», — говорит Плутовка. «Ага. Гнусавлю и дальше заботливо. Ты присаживайся. Небось, давно меня караулишь?» 6-й день. Надо признать, тебя теперь не поймать», — произнесла и присела напротив. «Как сыновья?» «Здравствуют. Под опекой дяди им там лучше, чем со мной. Спасибо, что поинтересовался, Крис», — ответила, уже не улыбаясь. «Ты ж с ними во дворце жила?» — спрашиваю. Кивает. «Дети, понятно, у дяди. Сама где кантуешься?» «Решила перебраться за хребет. В Леванте легче затеряться», — отвечает уже с грустной улыбкой. «И зачем тебе теряться? Много врагов нажила?» «Достаточно», — соглашается легко. «Особенно таких, кто кинется мне мстить, как только узнает, что я уже не под покровительством». «Ужинать будешь?» — проявляю заботу по правилам гостеприимства. «Вина бы выпила, если ты угощаешь», — ответила кокетливо. «С деньгами туго?» — подлавливаю. «А платье-то напялило самое лучшее, похоже, чтобы меня впечатлить. Вот любит же пускать пыль в глаза». «Пришлось отдавать дяде все, что имею. Я еще осталась должна», — призналась. «С твоими-то возможностями нищенствовать», — подколол. «Как грубо с твоей стороны». Укорила и взгляд увела. А я официантку подозвал дежурящую на лестнице. «Крис», — подскочила девица с глазищами на выкате, вся внимание. «Накрой нам на двоих, как обычно, и вина лучшего принеси». «Я не голодна», — пробурчала. «В животе урчит, я слышу». Усмехнулся и отправил официантку выполнять. «Ничего не бывает бесплатно, Крис», — выпалила. «Я еще буду за еду с тебя спрашивать», — брякнул, сгребая со стола донесение. «Ты и так мне должна, за всю жизнь не расплатишься». Ревекка промолчала, совсем перестала сиять, но продлилось это недолго. Еду ждали минут 10, а вот бутылку с бокалами, которых я им тут 2 нарожал, принесли сразу. Куртизанка в восторге от качества стекла. На меня смотрит с сочным интересом. Наверное, думает, что преодолела первый, самый неприятный этап нашей встречи. Разлил, бокал поднял. «Не знаю, что тобой движет, Ревекка, даже сейчас, но у меня к тебе лишь одна просьба. Не обманывай. Будь честна. Не юли, не хитри, прекращай свои игры». «Это уже 5 просьб», — ответила с полуулыбкой и ударила тихонько своим бокалом о мой. Выдохнул, залил сразу все. Ревекка последовала моему примеру. Смотрю на нее изучающе. Куртизанка лишь посматривает, периодически поглядывая в окошко. Она ведь прихорошилась для нашей встречи. У нее на все про все 1,5 часа было. Похоже, где-то совсем близко она живет. И кто-то проинформировал ее о моем появлении. Более того, о моих делах, раз не торопилась. Принесли еду. Забавно наблюдать за тем, как она аккуратно и неспешно ест, как истинная аристократка, не забывая между делом похвалить повара. «Знаешь, Крис», — начинает через какое-то время, прожевав и запив все вином. «Ходят слухи, что ты убил в Леванте Сирену Акилдама». «Всего лишь слухи», — отмахиваюсь. «Крис — убийца генералов», — продолжает, не обращая внимания на мои возражения. «Сколько их у тебя уже на счету?» «Ты думаешь, я знаю, кто там генерал у них, кто нет? Последний был Кастер Драконит из дома Малькольма». «И до них добрался», — смеется, а в глазах восторг. «Крис, я бы не поверила, если бы своими глазами не увидела. А еще узнала от тебя, как можно зачарование ломать с помощью магии. Подумать только, я, адепт не лучшего уровня, справилась с плетениями трех мастеров, которые теплили весь день. За считанные минуты ценою ногтей. Кто еще знает этот секрет?» «Да в чем там секрет?» — пожимаю плечами. «А ты хорош, Крис!» — снова о своем поет. На суде перед всем магистратом Серигр озвучил во всеуслышание, что даже он не сможет убрать защиту Градира. Тем признал свою слабость перед тобой впоследствии. Сам посеял сомнения в рядах своих верных слуг. «Ну вот, а ты говоришь фокусы». «Я не была уверена, что ты сумеешь обезвредить камни Иллиниума без шума», признается и дальше с претензией. «Ты мог бы нейтрализовать защиту полностью, но вместо этого решил развлечься с дочкой судьи. Что Кейти тебе сделала?» «Ничего. Как и я ей до этого. Просто болтать нужно было меньше с незнакомцем, рассказывая, какой Крис конченый упырь и ублюдок». «Ах, вот она что. Самая добрая и отзывчивая девушка в магистрате пала жертвой развратника Криса». «Жертвой?» — усмехнулся. «Да у нее никогда в жизни не было и не будет такого классного, как я». «Ты себе льстишь», — бросает с вызовом в глазах. «Да ну, конечно. Нет такой женщины, которую я не смогу получить. Вопрос лишь в том, хочу ли я этого сам». Заявляю, и самому забавно становится смотреть за ее реакцией на это. «Сплошная лесть», — комментирует, повторяясь, и глушит второй бокал. «Ты ведь без нижнего белья сюда пришла», — говорю прямо, и вижу, как стремительно краснеют ее щеки, а глаза разгораются еще больше. «Думаешь, пришла сюда предлагать себя?» — спросила неожиданно строго. «Не обольщайся. В последние два рака я слишком часто принимала иную форму и не всегда успевала снимать одежду. Хорошее белье рвать жаль, знаешь ли». «За тобой гнались?» «Я же сказала, у меня есть враги». «И сейчас ты не одела белье именно по этой причине?» Спрашиваю с нажимом и чувствую, как ей становится неловко. Вот только не пойму, от чего. Пришла трахаться, или это намек на то, что готова была все же дать отпор? Молчит, вздыхаю глубоко. «Наверное, мы уже засиделись, а я не получил ответ на главный вопрос». «Так зачем пожаловала? Если поужинать, то поздравляю». Ревекка посмотрела на меня пытливо и выдала. «Хочу быть полезной в твоем будущем предприятии. Желаю вступить в твое войско». «Ты серьезно?» — отшатнулся даже, откинувшись на спинку стула. «И как себе это представляешь? Куда тебя засунуть? Армия Дуада, под предводительством Вильяма. Или объединение энисуэльских лордов под руководством Галактиона. В любой разведотряд пойду, на диверсионные вылазки тоже сгожусь. Одно условие — на должность не ниже сотника». «И зачем тебе рисковать так жизнью?» Интересуюсь, не соблазняясь сразу на такое заманчивое предложение. Хотя боевой оборотень, маг с возможностями перемещения, да еще и лекарь вдобавок, ценный боец, который спасет не одну сотню жизней на поле боя. Или же угробит, оказавшись засланным казачком. «Сколько себя помню, всегда ходила по лезвию клинка», — отвечает Ревекка. «Иного не знаю и не мыслю. Такова моя сущность, Крис. Когда Шатура не стала...» «Лучше, млять, молчи!» Обрубаю, теряя контроль. «И я все же скажу. Он был моим смыслом». «Ну ты сука! Он же пожалел тебя, когда ты выдала себя!» «Да, потому что я была беременна», — выпалила. «Сжалился, а ты продолжила рыть под него. И каково тебе сейчас?» — язвлю. «Ты даже не представляешь». «Да ну!» Хмыкаю и подаюсь к ней вперед, прожигая взглядом. Ревекка ноздри раздула. Чую, что злится. Весь саркастический шарм улетучился, а следом чуть не поперхнулся и я, когда услышал ее следующее заявление. «Это его сыновья». Сказала так душевно, что я даже не стал переспрашивать и подвергать сомнению, но все же спросил. «Он знал?» Отрицательно мотнула головой. Глаза ее впервые заблестели. Никогда не видел еще такой Ревекки, но женщина быстро перестраивается. «Ну так что?» — спрашивает пытливо. Ладонями лицо закрываю, растираю щеки и глаза. Блять, почему я такой добрый и отзывчивый всегда? И почему не оставляет чувство, что мной пытаются воспользоваться в очередной раз, но у меня язык не поворачивается ее послать? А все потому, что она кажется мне такой брошенной и отчаявшейся. Но самое главное не это. Она мать детей Шатура. Кто бы мог подумать? Вот сейчас вспоминаю, как они выглядели. Определенно, черты лица его имеют место быть. Один вылитый маэстро. И почему тогда я об этом не подумал? Возможно, я и соглашусь, но мне нужно знать твои возможности. говорю, снова взглянув в эти зеленые, полные надежды глаза, которые тут же засияли. «Насколько камье ты прыгаешь магически? Как долго можешь быть в боевой форме? Сколько бойцов в силе вылечить за раз? И последнее, готовы ли драться с Серигром и своими бывшими соратниками, если я отдам приказ?» «Готовы убить любого твоего врага без промедления», — отвечает спокойно. «А в остальном?» «До 400 камье прыжок, в форме черного саблезубого часов 6, не больше. По лекарству зависит от полноты сил. Свежий смогу полсотни тяжело раненых», — чеканит. Киваю. «Сойдет». «Это на экипировку, коня и все необходимое». Подаю мешочек с монетами. Принимает спокойно, не глядя вовнутрь, откладывает. «У тебя 3-5 дней на сборы. Затем отправляйся в Кусубат, провинцию Редуш, под командование Галактиона. Ставлю задачу. Скажешь, определил тебя главой корпуса дальней разведки». «Поняла. Но как он мне поверит?» Демонстрирую ленту. «Это знак принадлежности к моей команде. Комментирую. Если повяжу ее, то станешь своей уже навсегда. Готова?» Секунды две думает, кивает уже решительно. Повязал на волосы по ее выбору. «Ох уж эти волосы. Официоз сбил весь игривый настрой, и нам пора прощаться». «Что ж, Ревекка, война предстоит масштабная. Все 5 домов объединились и ждут затмения, чтобы наброситься и поглотить все живое по эту сторону хребта. Возможно, следом они ринутся в Андарию». «Я буду драться, лишь бы этого не случилось. Мне есть за что сражаться». Отвечает и поднимается. «Нет, не могу я ее так отпустить. Смотрю вопросительно, с прищуром. Снова светлеет ее лицо». «Что?» — выдает Ревекка с некой застенчивостью, что ли, будучи уже в полоборота на выход. «Ты ведь в курсе, что ко мне без трусиков приходить — это большой риск быть оттраханной?» — спрашиваю с ухмылкой. «Фу, как грубо. Признаться, собиралась тебя соблазнить, но все пошло не по плану». Выдала вдруг, не отрывая от меня взгляда. «Теперь ты мой куратор. Смею ли?» Так и не понял, ирония это или кокетство, но предложил. «Приглашаю слетать в Длань на дружеское свидание. Есть там хорошее, вечером безлюдное местечко, где можно искупаться. Если откажешься, приму твое решение без всяких обид». Ревекка прищурилась, посмотрев с подозрением и некой усмешкой. «Уверен, что справишься со мной?» — спросила вдруг хищно. Поднялся, подошел вплотную, обхватил за талию, не удержался, опустив ладони на тугие ягодичные мышцы, а она и не возразила. «Вот и все. Отшлепаю, если будешь брыкаться», — шепчу ей на ухо. «Ты не понял», — зашептала в ответ. «Я очень нежная и ласковая, но всегда остаюсь ненасытной». «Все, не могу». Затаив дыхание, перемещаюсь с ней в купальню прямо к бассейну, где суккубки с Шейлой любили резвиться после тренировок в праздничные дни. В купальне действительно никого, иначе пришлось бы выгонять. Водопад шумит, бьется вода о бассейн с брызгами, магический свет горит тускловато, ложась с интимным волшебством на шикарную зону отдыха, которая в нашем полном распоряжении до самого утра. Предвкушение — самое сладостное чувство.